По тем данным, что поступили к вечеру, дела обстоят следующим образом. Мятеж охватил провинции Портук, Елорет и Гампригор, перекинувшись уже и на Снольдерскую территорию. В таких случаях мужичье плюет на границы и подданство. Он очертил почти правильный овал. Вот примерно вот так. — Что им нужно? — мрачно спросил Сварог. — Из-за чего заваруха? Герцог повернулся к Антагару, тот одернул кафтан, прокашлялся. — Ваше Величество, в результате таких вот пертурбаций агентурная сеть неминуемо несет урон. Все приходит в хаос. Трудно наладить бесперебойное поступление донесений, но ситуация в общих чертах прояснена. Началось в Мадераде, вот здесь. По своему характеру события, в общем, повторяют большинство из прежних мужицких бунтов. Стали распространяться слухи, что вы, государь, подписали недавно указ о том, что невозбранно переселиться в три королевства может отныне любой желающий того землепашец, независимо от того, кто он, крестьянин короны, крестьянин сеньора или фригольдер. Как водится, очень быстро слухи эти стали не просто передавать из деревни в деревню, но еще и рассвечивать во всю силушку своей фантазии. Болтали, что согласно этому мифическому указу, в трех королевствах отныне не будет ни коронных крестьян, ни дворянских, что все там станут фригольдерами. Болтали, что всякой семье вы велели выдавать на дорогу по 20 золотых и на месте наделять огромными угодьями, скотом и прочими благами. И, в конце концов, крикуны стали уверять, что король намерен вообще упразднить дворянство. Вряд ли есть необходимость пересказывать все бредни, которым толпы с удовольствием внимали. Главное, вожаки заверяли, что помянутые дворяне, а также, как водится, дурные советчики, коварно спрятали королевский указ, и есть надежные свидетели, которые сами его видели и доподлинно описывают печати, цвет чернил, ну и так далее. Сначала толпа нагрянула в ближайший город и стала требовать от бургомистра предъявить им злодейский утаенный указ. Бургомистр, естественно, стал их разубеждать. Его убили, перевернули вверх дном все в ратуши, и, не найдя пресловутого указа, стали в поисках громить прочие присутственные места, дома дворян, вообще зажиточных обывателей, очень быстро добрались до винных погребов. После чего в городе началось неописуемое. По докладам летчиков, он выгорел полностью. Толпа двинулась дальше. Как это частенько случается? Появились вожаки, и кто-то из них определенно был на военной службе. Некий порядок все же был наведен. Ну, а дальше... Дальше все разворачивалось по привычной колее. Громят дворянские поместья. Городки и те села, что не успели к ним присоединиться. Повсюду пожары, разрушения, хаос. Мало кто уже помнит, что поначалу целью было найти королевский указ. Раскрутилось на полную. Одни собираются устроить вольную крестьянскую державу, другие норовят нагрести побольше золотишка и смыться потом, третьи просто настроены погулять, сколько удастся, а потом уходить. Каталаун, благо не особенно далеко. Интагар грустно покривил губы. Ничего нового или оригинального. Классический мужицкий бунт, подобно десяткам других в прошлом. Иностранные агенты, спросил Сварог грубо. Пока что не выявлено ни иностранных агентов, ни иностранного золота. Случалось, конечно, что подобные заварушки инспирировали иностранные державы, но в данном случае мы, ручаться можно, имеем дело с классической мужицкой замятней, бессмысленной и беспощадной. Он коротко зло выдохнул. Позавчера они перехватили на дороге королевского секретаря Бартама с семейством, ехавшим. Согласно вашему указу сменить губернатора Портука на его посту. Вот донесение. Один из кучеров был нашим человеком и остался жив.